Не безинтересно также, что и в знаменитом, до сих пор не проясненном толком деле Ростовцева обнаружился след, ведущий прямехонько к купцам. Напоминаю, гвардейский офицер Яков Ростовцев незадолго до мятежа явился к Николаю и сдал ему заговор. Как писали много лет историки, донес. Вот только донос получился какой-то странный, требующий заключения этого слова в кавычки. Ростовцев не назвал ни единой фамилии, не привел ни единого конкретного примера. Его поведение, скорее всего, похоже не на донос, а на простой шантаж. Против вас, любезный, составился грандиозный заговор, в который вовлечено столько влиятельных сильных людей, что вам, сударь мой, лучше бы самому, пока не приключилось чего похуже, взять шинельку с вешалки и, отбросив всякие мысли о престоле, тихими шагами удалиться куда подальше. О беседе с Николаем Ростовцев тут же сообщил коллегам по мятежу. Ему ничего не сделали. Рылеев, как-то очень уж театрально заламывая руки, кричал, что предателя следует истребить, но сам же первым отсоветовал применять к Ростовцеву какие бы то ни было репрессии, что, согласитесь, предельно странно, если речь и в самом деле идет о доносе. Потому и следователи в последнее время все громче говорят, что это был именно шантаж, с ведома самих вожаков мятежа, чтобы, избежав возни с выводом войск и прочих дешевых театральностей, выпихнуть Николая подальше от престола по-хорошему. Особенную пикантность ситуации придает то, что Ростовцев оказывается по матери племянник Кускова, купца первой гильдии, петербургского городского головы, одного из главных акционеров русско-американской компании. Перед своим визитом к Николаю Ростовцев обсуждал эту идею со своим зятем, мужем сестры Сапожниковым. Сапожников, да будет вам известно, тоже первогильдейский купец, директор Государственного коммерческого банка, а главное, один из директоров РАК. И, наконец, Якубович показывал на следствии, что и Рылеев, и его верный оруженосец Оболенский с самого начала были в курсе предстоящей миссии Ростовцева. Интересное кино. Полное впечатление, что никто никого не предавал. Это они самому опасному претенденту на трон ультиматум выдвигали. Хорошо. Предположим, мятеж увенчался успехом, к чему были все шансы. Николай убит, семья захвачена. Что потом? Неужели и впрямь та совершенно непродуманная, дурацкая, способная привести лишь к хаосу вольная республика, о которой сочинили целые трактаты иные гвардейские романтики? А это еще бабушка надвое сказала, знаете ли. Идеалисты из северного общества сочиняли благостные конституции. А вот жесткий реалист с юга Павел Пестель, наоборот, составлял проект весьма крутенько управляемого полицейского государства. И тут самое время добавить, что Пестель, сын бывшего сибирского губернатора, был, как теперь говорится, в формате проблем Сибири и Русской Америки. Мало того, именно ему приписывается авторство рукописи, открытие торговли морем вокруг мыса Доброй Надежды между Россией, Китаем, Японией, Филиппинскими островами и Камчаткой. Снова не политика, а чистой воды экономика. Снова куда ни плюнь, попадешь, если не в купца, то в человека, купцам, безусловно, близкого. Многовато случайностей. И, наконец, приведу обширную цитату из книги вполне респектабельного традиционного историка Сафонова. Я ее уже оглашал в одной из предыдущих книг, но она и здесь как нельзя более на месте. Об императрице Марии Федоровне, вдовствующей, но не царствующей супруге покойного Павла. При дворе у нее была своя немецкая партия. Основу ее составляли родной брат, вдовствующей императрицы, Александр Вюртембергский, главноуправляющий ведомством путей сообщения, и Канкрин, также германского происхождения, министр финансов. Сторонниками Марии Федоровны были председатель Государственного совета Лопухин и замещающий его на этом посту Куракин. Мария Федоровна возглавляла ряд благотворительных учреждений и весьма успешно занималась коммерцией. Она была связана с финансово-вельможными кругами, объединенными интересами российско-американской компании, и была крупным акционером компании, которая стремилась направить русскую экспансию в Северную Америку, в Калифорнию, на Гаити, Сэндвичевы, Гавайские острова. Для осуществления своих грандиозных планов эти круги нуждались в своем монархе и желали видеть на престоле слабую женщину. Мария Федоровна была самой подходящей кандидатурой для них. В числе сторонников вдовы Павла был военный губернатор Петербурга Милорадович, которому в те дни, по-видимому, уже мерещилась будущая роль Орлова, Потемкина и Платона Зубова. Как говорится открытым текстом, единственное уточнение. Не такой уж слабой женщиной была Мария Федоровна, женщина властная, решительная, волевая. В 1801 году, после убийства заговорщиками ее супруга, крайне резко настаивавшая, что править будет она, а не юный сыночек Александр, и отступившая лишь после недвусмысленных угроз заговорщиков, намекавших на новые трагические неожиданности. Уж не потому ли люди Рылеева ликвидировали Милорадовича, чтобы среди победителей было поменьше посторонних, но крупных фигур? Факт, что Милорадович в дни мятежа вел себя предельно странно, открыто оттеснял Николая от престола, пугал штыками гвардии. Впрочем, так же странно вели себя и другие воинские начальники, чего-то откровенно выжидавшие. Кстати, к тем самым вельможно-финансовым кругам, группировавшимся вокруг вдовствующей императрицы, был близок и незадачливый диктатор восстания Сергей Трубецкой. Возле декабристов, опять-таки не примыкая к ним формально, маячили молодые Вилламов и Нелидзинский Милецкий, сыновья личных секретарей Марии Федоровны. А совсем близко, в пределах прямой видимости, и адмирал Мордвинов, тоже акционер РАК, и сторонник реформ Спиранский, и популярнейший в армии генерал Ермолов. Перед выступлением барон Штейнгель в вопиющем несоответствии с планами гвардейских романтиков сочинял в присутствии Рылеева проект манифеста о грядущем временном правлении. Ни о какой республике и прочих глупостях речь не шла. Предполагалось, что править будет либо Мария Федоровна, либо вдова Александра I Елизавета Алексеевна, женщина безвольная, слабая, годившаяся исключительно на роль марионетки. Именно так. То ли Мария Федоровна, то ли Елизавета Алексеевна. Сам Штейнгель благоразумно уничтожил манифест перед арестом и с простодушной улыбкой объяснял. Это он так, в рассеянности на бумажке что-то чертил. А свидетели в показаниях путаются, называя то одну, то другую вдовствующую императрицу. Одно несомненно, ни о какой республике речь не шла. Штейнгель был человеком серьезным и стоял за конституционную монархию на английский манер. В общем, уже не первый год говорят, что заговор декабристов гораздо сложнее канонической версии, что гвардейские романтики весьма даже возможно были наивными прожектерами, которых цинично использовали в темную гораздо более серьезные и прагматичные люди, что впервые сделала попытку продавить свои интересы русская буржуазия, те самые купцы. Еще одно любопытное совпадение. Планы гвардейских романтиков по освобождению крестьян без земли советские историки 10 лет объявляли дворянской ограниченностью. Так-то оно так, но любопытно, что подобный вариант как нельзя лучше отвечал интересам российских предпринимателей вообще и российско-американской компании в частности. Компания буквально задыхалась от малолюдства. Дело даже не в крепостном праве, а в бюрократических особенностях тогдашнего российского бытия. Не только крепостные, но и вольные были буквальным образом приписаны к своим местам постоянного проживания, где должны были платить налоги, нести рекрутскую и прочие повинности. За исключением дворянства, все податные сословия – могли передвигаться по империи лишь с временным паспортом. Тем, кто трудился на компанию в Русской Америке, их выдавали на 7 лет. После окончания этого срока, независимо от планов и желаний самого работника, он обязан был вернуться в Россию. Второй раз наняться в РАК ему, быть может, и разрешат. но для этого необходимо, вернувшись к месту прописки, начинать бюрократическую волокиту с самого начала. За соблюдение этого правила господа чиновники следили строжайше, и никакие аргументы компании их не убеждали. Меж тем появление огромного количества безземельных, а следовательно, не имеющих никаких средств к существованию людей, создавало огромный кадровый резерв и для всей российской промышленности, и для РАК. Из этого множества крайне легко было бы навербовать тысячи так необходимых за морем работников. Без сомнения, владельцы компании, люди грамотные и в европейских делах ориентирующиеся, прекрасно знали об английском опыте. Напоминаю, в Англии власть имущие несколько сотен лет боролись с крестьянской общиной, за которую крестьяне, наоборот, держались когтями и зубами. Как и русская община, английская, организованная на тех же принципах крестьянского мора, служила гарантом того, что обедневший, заболевший, немощный ее член худо-бедно просуществует на общинное вспомоществование. Добровольно от такой страховки никто отказываться не собирался. И потому в Англии насчитывается немало восстаний, имевших целью в первую очередь сохранение общины в прежнем состоянии. Современник Ивана Грозного Генрих VIII подобного прозвища не носил, но за дело взялся гораздо круче своего русского венценосного коллеги. В Англии как раз замаячила весьма денежная перспектива стать поставщиком сукна для всей Европы. Для этого потребовалось во множестве организовать мануфактуры, извести огромные стада овец. Но пастбищ для них катастрофически не хватало. Куда ни глянь, общинные земли. И английскую общину в буквальном смысле сломали. Земли отобрали и устроили на них овечьи пастбища. Сотни тысяч людей, вмиг ставших нищими изгоями, поплелись в неизвестность. А на дорогах их хватали королевские приставы и без разговоров вешали за бродяжничество. В петле оказалось 82 тысячи человек. Именно столько это не опечатка. После чего уцелевшие поняли, что власть шутить не намерена. И, стиснув зубы, поплелись на мануфактуры вкалывать за ту скромную сумму, которую владелец левой пяткой назначит. Именно так и совершилась промышленная революция, которая вывела Англию в главные державы. Именно так, а вы что подумали? Никаких взаимовыгодных товарно-денежных отношений не было. Сначала, за 400 лет до сталинской коллективизации, крестьян согнали с земли, а потом они поневоле стали классическим пролетариатом, эксплуатируемым по полной. Когда в 1828 году Мария Федоровна умерла, ее сын Николай I сжег дневники, которые матушка вела полвека. Вероятнее всего, там как раз и содержались кое-какие опасные подробности декабрьского бунта, а то и не только его. В рамках именно этой версии, по которой главными действующими лицами были не романтики, а купцы, легко объясняется та ничем на первый взгляд вроде бы немотивированная ненависть, которую декабристы испытывали к Николаю. Самое расхожее объяснение – они его не любили за суровость, крутой нрав. Но в том-то исторический факт, что Константин был не то что еще суровее, а вовсе уж самодур на грани патологии. Тогда, а объяснение сдается мне весьма даже простое. Николай был предельно опасен, как единственный претендент на престол, который и мог продолжить династию. Женат он был на прусской принцессе, уже имел сына, который, согласно законам империи, был законнейшим престолонаследником. Все остальные, кого из них не возведи на престол, продолжить династию ни за что не смогли бы. Мария Федоровна преклонных лет под 70, вдова Александра моложе 46, ну и она наверняка наследника на свет уже не произведет. Константин женат на особе не царских кровей. Самого его еще можно было провозгласить императором, но вот его дети на престол не имели никаких прав. Младший брат Александра и Николая, великий князь Михаил, бездетный. так что всякое может произойти. Он, кстати, так и умер бездетным в 51 год. В общем, в случае воцарения любого, любой из этой четверки, если смотреть в корень, получилось бы то же самое временное революционное правление, о котором так обтекаемо и абстрактно упоминал Рылеев. Слишком часто в показаниях на следствии мелькали эти фамилии – Мордвинов, Спиранский, Ермолов, граф Воронцов, гвардейский генерал, видный администратор. Но каких-либо подробностей мы не узнаем уже никогда. Вовсе не потому, что в отношении их следствие не велось. Как раз наоборот. Дело в том, что следствий по делу декабристов было два. Одно касалось, так сказать, общего потока. И все его материалы оказались в полной сохранности. А вот второе, касавшееся тогдашних персон, в число коих входили не только вышеперечисленные сановники, но и еще немало их коллег из тогдашнего истеблишмента, оказалось с самого начала выделено в особую, совершенно секретную часть. Об этом оставил убедительные свидетельства надежнейший свидетель и участник событий. Делопроизводитель следственной комиссии Боровков. Секретное следствие было проведено с такой тайною, что даже чиновники комитета не знали. Я сам собственноручно писал производство и хранил у себя отдельно, не вводя в общее дело. Никаких подробностей Боровков благоразумно не привел. И вот это-то второе секретное дело исчезло до последней бумажки. Лично я в его нынешнем существовании не уверен совершенно. Наверняка все было уничтожено тогда же Николаем, сидевшим на престоле весьма непрочно и прямо-таки вынужденным не копать особенно уж глубоко. На версию о купцах, игравших в событиях гораздо большую роль, чем считали историки и писатели чуть ли не 200 лет, работают и явные странности в распределении наказаний. В первую очередь присутствие Рылеева в числе 5 казненных. Если он был восторженным непрактичным поэтом, отчего с ним расправились так сурово? При том, что глава мятежа Трубецкой казнен не был. Умышление на цареубийство, ставившееся Рылееву в вину. Но точно такой же пункт имеется в приговоре многим, кого отправили в Сибирь даже не пожизненно. Отчего-то отделался сроком Оболенский, участвовавший в 2 самых натуральных убийствах – Милорадовича и полковника Стюрлера. Хотя касательно него, единственный пример, к Николаю приходила депутация от военных, требовавшая самого сурового приговора. Да и Щепин Ростовский, рубивший верных Николаю офицеров направо и налево, получил крайне мягкий приговор. Как и Кюхельбекер, покушавшийся на жизнь члена императорской фамилии не теоретически, стихами и горлопанством, а как нельзя более практически. Между прочим, в приговоре к Кюхельбекеру значится еще и загадочная стрельба по генералу Воинову, касательно которой все историки и билетристы хранят совершеннейшее молчание. Чуть ли не 10 офицеров не только умышляли на цареубийство, но и сами вызывались на совершение оного, но их опять-таки в Сибирь отправили, а не на виселицу. Наказание Рылееву несоразмерное. Как и участь Ботенькова, формулировка его приговора стандартна, как у многих, но отчего-то его, единственного, не в каторгу отправили согласно приговору, а продержали все 20 лет в крепости, в одиночном заключении. Вполне возможно, мы до сих пор поняли не все поступки Николая. Вполне возможно, он нарочито суровым приговором кое-кому из купцов недвусмысленно демонстрировала решимость вполне определенной группе людей, оставшейся на свободе. В списке положенных декабристам наказаний среди формулировок не раз мелькает загадочное «знание цели», «знание сокровенной цели». Причем, что это была за сокровенная цель такая, сплошь и рядом понять решительно невозможно. Кое-где эта цель вроде бы названа «изменение государственного порядка», а то и попросту бунт. Но все же понятия четко разбиты на несколько категорий. Цель с истолкованием ее сути, цель без всякого истолкования и, наконец, сокровенная цель. сокровенную цель, без малейшей расшифровки, навесили всего на двоих — некоего полковника Митькова и Завалишина. Поневоле задумаешься. Когда привезли на допрос помянутого чиновника компании ареста Сомова, Николай выдал открытым текстом. «Из компании, сударь? Хороша же у вас там собралась компания». Мордвинов, кстати, был единственным из членов судебного присутствия, который выступал против смертной казни пятерым за смягчение участи остальных. И, к слову, пришлось, еще Екатерина II в свое время прорабатывала план с помощью венесуэльца Миранды завладеть землями на берегах Испанской Калифорнии. Была против экспансии на Аляску, но вот на Калифорнию целилась. После поражения мятежа один из директоров компании Иван Прокофьев лично сжег огромное количество бумаг из канцелярии. Его объяснение, что там значились имена бунтовщиков, вполне убедительными не выглядит. Можно допустить на правах гипотезы, что там, кроме простого упоминания имен, было еще что-то опасное. Какой смысл вообще-то жечь бумаги с упоминаниями, если хозяева этих имен живехоньки, сидят под арестом, и властям все равно известно о их причастности к делам компании? Что-то тут не складывается, право слово. Все улеглось, и в доме на мойке появился Грибоедов. Он изучал опыт компании, потому что задумал организовать нечто схожее на Кавказе. Еще один поэт, похожий скорее на крупного менеджера. Но планы Грибоедова оборвались в Тегеране.